Алекс общался с нашим гидом, простите, имени не помню, что-то у него выпытывая. Уж больно он активно жестикулировал и что-то бухтил. У меня его нет, говорю тихо, поворачиваясь обратно, так чтобы только она услышала. Не поняла, не удержав чувства, она чуть повысила голос, придав ему звонкие нотки. Шикаю на нее, прося быть потише, и тяжело вздыхаю, облокачиваясь о парапет и пряча в сгибе локтя свое взволнованное лицо. Нет у меня дома, и прошу, давай не здесь. Много ушей, глухо говорю, но раз просьбы повторить не изъявили, то все она расслышала. Нет, сейчас, ставь свой полог тишины, чтобы мы слышали, а нас нет, и рассказывай. Поднимаю голову и вижу хмурый изгиб бровей, как и складочку между ними, и то, как поджимают губы и сверлит меня прямым настойчивым взглядом. Вот теперь я вижу, что передо мной принцесса, желавшая слышать ответы. Да, пробивной способности в ней не меньше, чем той же наглости и стеснительности, которая тщательно прячется за вторым, прикрываясь последним. Одобрительно киваю, пряча глубоко капельку липкого страха. Я ведь и не задумывалась, что когда-нибудь расскажу хоть долю, но правды. Уса, я ведь знаю, что тебе это нужно, продолжают настаивать и морально давить. Мне бы взбрыкнуть, показать ей место, кто тут старше, мудрее и сильнее. Но, я сейчас не чувствую себя таковой. Я ведь правда беспризорное создание. У меня нет дома, только съемная квартирка. У меня нет семьи и нет истории в этом мире. Тогда, может быть, придумать, не хочу, очень не хочу, а может рассказать ту правду, что ложь здесь. Тогда и моя совесть не будет терзать меня. Ох уж эта суть феи. Грустно улыбаюсь, когда понимаю, что не жалею. Смотрю пристально на девушку, не сводя взгляда, долго смотрю, не замечая, как она под этим взглядом ежится и отходит на полшага, но остается, ждет. Ждет моего решения, не зная, к чему это приведет. Хорошо, согласно киваю и прошу время на установку полога. Спустя время, как только полог активируется, и нас отрезает от нашей охраны, которая лишь заинтересованно поглядывает в нашу сторону, и остального люда, я спрашиваю, с чего начать, больше у себя, чем у нее, но меня неправильно понимают. Стелла, будто воспрянув духом, приближается ближе, точно повторяет мою позу, то есть облокачивается о перила. Хаем, глаза ее сузились, становясь полумесяцами, и она продолжила, то, что ты не скалиста, я давно знаю, мои глаза ошарашенно округлились, и то, что ты не принцесса этой планеты, я точно знаю. Может, я и про принцессу солгала, хмыкаю. Может, со мной соглашаются, но навряд ли даже из желания мне утереть нос. Легкая улыбка Стеллы придает мне уверенности. Хочет правды обо мне, получит. Привыкла я к ней, к ее постоянным ночевкам в моем доме, к тому, что вместе делаем ее домашние задания, к тому, что изредка учу ее готовке. Возможно, я уже привязалась, а уверена я в этом, потому что на Каллисто всего две принцессы, и с обеими я знакома, когда ты даже одну из них не узнала. А, что-то я не поняла. Помнишь ту фотографию, где я и еще одна девушка? Это где тебе 13? Задумываюсь, кажется, припоминаю. Там она была в таком нелепом платьице с большим количеством рюшек и бантиков, и с вая-оттакущими очками. Как призналась Стелла, она бы этот компромат уничтожила еще в то время, но он дорог ее матери Луне, а она свою мать очень сильно любила, чтобы так ее обижать. Поэтому она сама мне эту фотографию показала, чтобы я потом при встрече с ее мамой, когда мне покажут сей кошмар, не столь удивлялась. Ага, так вот, то была Варанда. В последнее время на Каллисто напряженка, ну ты сама знаешь, поэтому в общей сети нет возможности найти подлинный ее портрет, на бедняжку уже несколько покушений предотвращено. И ты промолчала, возмущаюсь, но потом стыдясь отвожу взгляд. Но, ты упускаешь то, что я не могла встречать ее и раньше, даже живя на Каллисто. Но, веселый смех в ответ мне показался коварным смехом злодея. Я что, словила слуховую галлюцинацию? С подозрением покосилась на девушку, которая, игриво сверкнув глазками, с превосходства заявила, ты уже призналась в этом, бьюсь головой об поручень, подловила, недовольно соглашаюсь, прикрыв веки, глубоко вздыхаю, и уже в голос, хорошо, интриганка, слушай, о солнечной системе, и где она находится, надеюсь, рассказывать не нужно, нет, а что с солнечной системой, и при чем тут она, тут девушка встрепенулась, и ее глаза засияли догадкой, с которой тут же со мной поделились, ты что, с Земли, Почти, фыркаю, сдерживая смешок, я с ее спутника, Луны. Хотя в то время она была больше, и являлась отдельной планетой, только близкой к Земле. И я рассказала ей все, ну, почти все. Я решила ей поведать только об истории жизни той принцессы, чье тело я сейчас имею. Ведь отчасти ее можно считать и моей историей. Ведь так, что живу не первую жизнь и не всегда помню о прошлых, ложь для меня, но не для принцессы Серенити. И то, как жило Серебряное Тысячелетие, и коротко о бытии лунного народа, коротко о воинах-стражах, и почему Серебряное Тысячелетие было уничтожено, и кто виноват. Вряд ли она сможет подтвердить или опровергнуть мои слова. Во-первых, и тогда это было слишком далекое прошлое, и, во-вторых, ей это нафиг не нужно. Остается только ее семья, вряд ли она будет врать родителям. Надеюсь, что она будет молчать, а для надежности нужно попросить. Ну, а что я еще могла рассказать? Что продала когда-то давно свою душу, став слугой для господ всесильных. Что потрепало меня и что жить иногда не хотелось, хоть вой на луну, захлебываясь слезами, но выбора не было, треклятый контракт. И про то, что свободна я теперь, как сопля в полете, до ближайшей поверхности, вряд ли обо мне забудут, и то, что жить хочу. Сейчас, я живая, закончив короткий рассказ, похожий больше на сказку, чем на правду, но мы и так в сказке. Я замолчала, ожидая вопросов, возгласов неверия или еще какой гадости вплоть до вызова санитаров. Психов и среди магов хватает, только фей не было, я, наверное, буду первой. Это было неожиданно. Стелла прервалась, наверное, подбирая слова, но так классно. Меня снес ураган позитива со стороны солнечной феи, и, мне кажется, меня сейчас убьют. Ха, пусти, взываю к ее благоразумию, это тебе нужны санитары, а не мне. Меня отпускают и, с неподдельным интересом в глазах, спрашивают, ты о чем? Примечание к части. Похоже на аватара, да, похоже на аватара. Налеталось. Следует шестой день нашего пребывания на мелодии. Грустно осознавать, что время, проведенное здесь, пролетело незаметно, а побывать мы успели не везде, где планировалось ранее. Мы успели посетить императорские сады, несколько крупных исторических музеев, большую галерею искусств. Издалека посмотрели на камертон гармонии, ну и еще посетили несколько интересных мест, а вчерашний день мы посвятили театру. О, как это было сказочно, красиво, интересно и познавательно, хоть и мало, и обидно вдвойне, что в этом виновата оказалась почему-то я. Да поскорее выбирай ты свои босоножки, бубню себе под нос, стараясь, чтобы меня не услышала обозначенная леди. Наблюдая за мельтешением подруги, я успевала сама посмотреть на товар, ценника, как полагается, не имеется, а иначе зачем торговаться, да и за людьми понаблюдать. Закатываю глаза, я устала, ну нравится ей обе пары, так пускай. Беру обе пары, заявляет продавцу Стелла, а потом добавляет, та девушка оплачивает, и машет, не глядя в мою сторону, отчего у меня нервно дернулся глаз. Кстати, принцесса планомерно меня разоряла, это уже четвертая покупка из шести, которую я оплачу, видите ли. Это маленькая компенсация за ее порушенные накануне нервы. А какова тогда большая? Меня очень терзает этот вопрос. КХМ, глотаю маты, на всех тех языках, что помнила, а иначе, боюсь, я точно нарвусь на ту самую большую компенсацию, не расплачусь ведь. Смиренно, с лицом, полным скорби, я, протягивая белозубому китаизе кредитку, смотрю на сумму, что мне вменялось оплатить. Эй, что за херня? Забираю обратно из рук опешившего продавца свою кредитку и указываю на высвеченные нули, режим жаба включен. Я не буду за это платить, у них что, алмазное напыление, кожа из задницы Алдуина, или быть может они зачарованы рукой самого Риестлина, че ты щуришься? Я спрашиваю, это что такое, рычу на этого гада, который немного сбледнул с лица, который хотел нас на, откуда эта астрономическая сумма? Что вы, лопочет этот дурила, это дарманьяк, имелось в виду дарманьяк, вымышленное название дома моды, популярного сейчас в маг-измерении. Кто-кто, переспрашиваю его и, судя по более сбледневшему лицу, я, кажется, неумышленно применила на себе одну из своих прошлых личин, и это-то со своей смазливой мордашкой. Даже не хочу знать, как это выглядело со стороны. Какой маньяк, шиплю не хуже виверны, ты что мне заливаешь? Я могу скинуть несколько тысяч. Да вы что, непритворно возмущаюсь, складывая на груди ладошки с зажатой картой, стараясь, нет, он обязан скинуть как можно больше, но тут нас прерывают самым пакостным образом. «Эй, вы чего, вы нас извините», влезает Стелла, а вездесущие Шанк и Адам хватают меня в охапку и утаскивают прочь, подальше от продавца, которому я желала всего хорошего и наилучшего. Лишь только когда мы отошли от того магазинчика, чтобы я ненароком не решила вернуться, тогда-то меня и отпустили. Стояли мы у входа в какой-то грязный тупичок, тут даже крысы копошились в вонючей мусорной куче. Наморщила нос, кривясь от противного запаха. «А что вы хотели? Рядом к базару прилегают трущобы, сказка оказалась с худым днищем, и мы, кажется, свернули не в ту сторону, перепутав переходы, как раз попав на ту часть базара, где нас могут неправильно понять». Вздыхаю. «Кто-нибудь объяснит, с чего вдруг мы в такой спешке покинули то место?» — спросил Торин, обеспокоенно озираясь, держа в руках неактивированное оружие. Побуравив парней тяжелым взглядом, перевела его на без стеснения хрюкающую Стеллу, прикрывавшую рот рукой и виснувшую на руке Алекса, который также пытался не смеяться в голос. «Ага, это она так смех старается подавить. Тебе смешно?» — скрещиваю на груди руки и поджимаю губы. «А я ведь только втянулась, и, вообще, откуда такие цены в таком месте? Я только торговаться начала, в чем дело, и что за нафиг, откуда такие цены?» Необдуманно повышаю голос, когда перед глазами снова засветились те нули, но как ни странно, в ответ я слышу не вопли возмущения, а смех всей нашей компашки. Отличился даже Шанк, что очень меня поразило. «Извини», — отсмеявшись, говорит Стелла, забирая, кстати, очень знакомые пакетики из рук успокоившегося Алекса. «Мне тоже интересно». «Стоим, никого не трогаем и тут вдруг бежим», — хохотнул в последний раз Алекс, передавая последний пакет девушке. Я подозрительно проводила взглядом пакеты и вопросительно приподняла бровь. «Это что такое?» Стелла хитро стрельнула на парня глазками, а потом повернулась ко мне, чтобы сказать: «Они и правда столько стоят, даже дешевле, чем бы я приобрела их в официальном магазине. Ты что, не заметила ту подозрительную кучу из брендовой одежды? А что меня больше поражает, так это то, что они не удосужились оригинальные бирки с товара снять», — флегматично, с пожатием плеч, интересуется Стелла. Она сует нос в каждый пакет и как-то нервозно хмыкает. «Да у меня рябит уже от всех этих пестрых красок». Стараюсь успокоиться, это же базар, тут на каждом углу что-то да интересное и нелегальное. Буду я еще и на вывески смотреть да на лейблы. А то, что там достаточно контрабанды вперемешку с ворованным, так это, повторюсь, базар. «Ой, да ладно», — от меня отмахнулись, на что я зло сощурилась и грубо шикаю на парней, что нервно смеялись в сторонке, наблюдая за нашими детскими выяснениями отношений. «Зато туфли бесплатно получили», — как-то сконфуженно подмечает девушка, а у меня неосознанно вырывается громкий вздох. «А поэтому нам лучше уйти отсюда. Да и не нравится мне тут что-то», — она пнула от себя подозрительно зашуршавший бумажный пакетик, — «а то, если честно, я впервые в такой ситуации». У нее вырывается нервный смешок. «Че?» — завопили пацаны, только понявшие суть слов, произнесенных Стеллой, и то, что они, слуги порядка и закона, пребывали в том месте, где сбывали краденое, и причем совсем нелегально. До них только дошло: «Вот дети». Я же, не мешкая, хватаю пакеты из ее рук и другие, что тащили парни, и закидываю их, под недоуменные взгляды окружающих, в свой пространственный карман. «Валим. Хах, быстро, быстро. Ха-ха-ха», — подгоняю запаниковавших ребят, прикрывая наш отход скрывающими чарами, а у самой смех так и вырывается, норовясь разнестись по округе, привлекая и так пристальное внимание. Побег прошел без проблем и без паники. По крайней мере, Стелла смотрела на это сквозь пальцы, как на получение своеобразного жизненного опыта. «Ну, а специалисты, а что они, переживут? К тому же кража вышла случайной, случайной. Мы не специально, не специально. Претензии, по крайней мере, у меня и Стеллы отсутствуют». Шанк что-то там сообщал кому-то, применяя внутреннюю связь, но навряд ли тот магазинчик еще существует. Такие дела творятся быстро и тихо. Так что зря он народ баламутит, они там не найдут ничего, даже маленького стразика, оторванного от платья. Благо, я по старой привычке, посещая такого рода места, накладываю на себя и свое окружение заклинание искажения восприятия. Поэтому уверена в том, что нас с принцессой искать не будут, наши морды просто не вспомнит, а ребят трогать не решатся, просто побоятся. Боги, уже час дня, а мы все не можем покинуть пределов базара, чья территория сравнима с небольшим городком. Здесь все, буквально. Вон Стелла снова где-то из-под полы откопала парочку книг магического содержания и очень старого состояния. Чуйка у нее что ли на подозрительные личности, или у подозрительных личностей что-то перемыкает при виде ее, не знаю. Вон, Шанг на нее как-то подозрительно косится, а уж как она за них торговалась, как торговалась. А еще говорит, что книги это не ее, врунишка, и что меня радует, после того происшествия она сама платит за себя, а если честно, банкротит папочку, ну ей простительно, да и бюджет казны ее планеты, думаю, потянет, как-то же раньше тянул, хах, Шанга я остановила, опять пытался с кем-то связаться, безмолвно намекая на его тщетные потуги, и судя по его поджатым губам, все он осознает, но пресловутый долг жжет не хуже раскаленного прута, эх. Пускай лучше с нас глаз не сводит, будет больше толку. Поскорее бы уже завтра. Мысленно взываю к справедливости. А что у нас завтра? Завтра вечером мы покидаем эту несравненно гостеприимную планету с ее замечательной культурой, хоть она мне и знакома, и отправимся на солярию. Стелла вся в нетерпении. Ей хочется, наконец, увидеть своих родителей. Уж сильно она по ним соскучилась. Там-то мы и продолжим с ней предаваться праздности и посещать интересные места под конвоем наших нянек. А то, что они стали няньками, сугубо моя вина, хотя я в толк не возьму, что тут такого. Воспоминания четырехдневной давности. Ты о чем? Стелла горела неподдельным интересом. Зачем тебе санитары? И вообще, это кто? Это что-то из твоего прошлого? Не сдержав порыв, я легко смеюсь, не сводя с этой девушки взгляда. Мне вдруг стало все так кристально ясно. И снова ты мне помог, сжимаю ткань своего наряда на груди. Как я могла это упустить? Привязалась? Это да, но не замечала насколько, и как мне это нужно было. И как всегда, на мгновение забыв спросить мнение у самой девушки. Насколько же я стала эгоистичной тварью? Ну что ж, нам обеим, думаю, пойдет на пользу. Но как же на это смотреть? Странная ситуация вырисовывается. Как девушка, был грешок, рождались мальчиком, да, бывали в жизни огорчения, Стелла меня не привлекает, да, красивая, милая и интересная, но, нет, Уса, доносится до меня взволнованный голос, поднимаю голову, смотрю на нее и чувствую желание, нет, не то что вы подумали, желание прочистить мозги, как глупо, ты хочешь снова жить, наслаждаться долгожданной свободой, но забыла как и что это такое, Ньярна, ты сама цепляешься за любой уступ, лишь бы не упасть ниже. Отвожу взгляд туда, где вижу бескрайние просторы и в разум закрадывается очередное желание совершить проказу. Тяжко вздыхаю. Надеюсь, меня потом не придушат. Снова поворачиваюсь к Стелле, которая не сводит с меня напряженного взгляда. Она сжимает кулачки, о чем-то догадываясь. Нежно улыбаюсь, стараясь этой улыбкой ее подбодрить и показать, что все нормально, ей не о чем беспокоиться, все хорошо, странно, такое чувство, будто я себя успокаиваю, а не ее, все хорошо, Стелла, повторяю эти слова, догадываюсь о воздействии этого места на меня, вся моя суть стремится к гармонии, как и должно быть изначально, ХМПФ, теперь все хорошо, и добавляю тише, я поняла, пружинистым движением, отпрыгиваю назад, становлюсь на перила спиной к бескрайнему пространству, чувствую стеклянную преграду, отделявшую любопытный народ от пропасти. Уса. Предостерегающе зовет Стелла. Что это? Девушка запрыгнула на перила. Какая невоспитанность. Послышались голоса людей. Уса, ты что делаешь? Запинаясь и делая шаг ко мне, у меня спрашивают. А я не отвожу от нее взгляда. Хочу полетать. Тихо отвечаю, немного неловко, но меня слышат, потому что она всего лишь в нескольких шагах от меня. Что? Истеричный вскрик. Похоже, я ее своим ответом серьезно так удивила. Прикусываю губу, леди Цукина. Волнение народа заметили и наши охранники, которые с удивлением взирали на меня, и только Шанг более-менее что-то для себя прикинул и постарался кинуться ко мне. И почему они смотрят на меня, будто я собралась самоубиться? У меня есть крылья вообще-то, хотя, усмехаюсь, со стороны это и вправду выглядит так, но они же специалисты, работают с феями. Они что, идиоты? Да ну их, сосредотачиваюсь и откидываюсь назад, спина не чувствует преграды и проваливается в пропасть. Я падаю, слыша крик Стеллы, не волнуйся, буквально через мгновение переворачиваюсь, желая видеть, как мимо проносятся низкие облака, мелькают мимо проносящиеся птицы. Как пролетаю очень близко к лианам, и то как ближе становится земля. Уса. Что, Стелла? Нехотя переворачиваюсь и отвечаю, хотя то, что она сиганула вслед за мной, меня удивило. Ты тоже захотела полетать? Правда, дух захватывает? Радостно спрашиваю, интересуясь ее мнением. Правда, ее заполошенный взгляд меня немного поднапряг. Ветер треплет ее волосы и одежду. В лицо забиваются непослушные пряди и потоки ветра. Потом задолбаемся магией их расчесывать. Что у меня, что у нее, волосы приличной длины. Что это на тебя нашло? Или ты после своего рассказа решила покинуть этот мир? Заявляет она. Совсем сумасшедшая. Отрицательно качаю головой. Враки. Все с моим разумом нормально. И что это за глупости ей в голову лезут? Отвожу взгляд, пряча то, что вырывается из глубины. Мне стало обидно от ее слов. Разве я похожа на такого жалкого человека, который под гнетом своих проблем сотворит с собой подобное непотребство? Поворачиваю голову. Земля ближе и ближе. Скоро нужно будет превращаться. Снова закрываю глаза, радостно отмечая то, что мне стало намного лучше. Все же хороший способ прочистить мозг, когда мысли слишком непонятны. Только такой метод не всем подходит, как оказывается. Глубоко, насколько позволяет поток воздуха, вдыхаю. Грудная клетка нехотя раскрывается, наполняясь кислородом. Чувство свободного падения несравнимо ни с чем. Помнится, так я один раз умерла. Усаги. Открываю глаза. Смотрю на Стеллу и вижу ее уже на небольшом от себя расстоянии выше меня на несколько метров, и то, как лицо моей подруги покрывается испариной. Я не понимаю и обращаюсь к эмпатии, и тут же недоуменно расширяю глаза. Она переполнена страхом, раздражением и непониманием. Девушка тянет ко мне свои руки, желает поймать, глупенькая, даже не перевоплотилась. Забыла о том, что она фея. Усаги, мне страшно. Кричит она, стараясь дотянуться. Я не могу перевоплотиться. Голос ее наполнен паникой. А я просто смотрю на нее и улыбаюсь, внутри обмирая и тяжело вздыхаю, как дура ей-богу. Это я про себя. Все, давай врубай мозги. Скорее всего, она не привыкла трансформироваться в ситуациях, приближенных к критическим. Я вижу, как она пытается, но все, чего она добивается, это слабого сияния и еще большей паники в своем сердце. Ее взгляд так и мечется, как испуганный кролик, то на меня, то на то, что позади меня. Глядя на нее, и мне становится страшно. За нее, солнце, шепчу. На мгновение прикрываю глаза, в которых горит решимость. И открыв обратно, находя глаза девушки, кричу. «Стелла, смотри на меня!» «Что?» — отвечает она. Из ее глаз текут слезы, и не понять то ли от ветра, то ли от страха, а может от того и другого. «Дура!» Что тогда прыгала? Забыла, что ты фея. Сама дура. Огрызается, это хорошо. Зачем? Спрашиваю, перебивая шум ветра, желая, чтобы меня четко слышали, и он покорно доносит вопрос девушке. Как зачем? Возмущается она, позабыв на мгновение, что падает и не может стать феей. А ведь земля ближе и ближе, ты мой друг. Ты что, думала, я оставлю тебя? Хотя, надо было. По твоему довольному виду я понимаю, что с тобой подобное происходит не в первый раз. Ну, Уса, теперь уже зло. Как только я перевоплощусь и поймаю тебя, я тебе уши надеру и неделю, нет, месяц, с тобой разговаривать не буду. Сумасшедшая. Голос полный обиды. Крик напуганной души. Ее трясущиеся руки закрывают лицо, а я слышу приглушенный всхлип. Солнце. Что? Раздраженно взвизгивает, смотря на меня сквозь пальцы, и я с недовольством вижу в них глубокое отчаяние. Не выдержав этого, я протянула свою руку, желая стереть эти слезы, и раздраженно цокаю, расстояние между нами еще слишком большое. «Стелла, стань моим солнцем, ты будешь им, возможно, я пожалею об этом в будущем. Я не знаю, что это нам сулит, но меня переполняет уверенность и правильность. Что за бредни? Тебе нужно к целителю, а то за столько лет, наверное, у тебя что-то в мозгу повредилось». «Черт, Уса, я не могу перевоплотиться, это ты во всем виновата, чуть ли не хныча. Я утром много сил истратила, ловя этот демонический артефакт, а сейчас, Уса, мне страшно, давай ты перевоплотишься, пожалуйста». Продолжаю тянуть к ней свою руку. «Стань моим солнцем, Стелла», голос мой наполнен жесткой, почти жестокой решимостью, «и тогда я буду дарить тебе свой свет, свое тепло, свои чувства, будь мне спутницей, и тогда я буду сиять ярче звезд, даря им свой свет. Не понимаю, Качает она головой. У меня в груди все щемит от этого взгляда. Немо тяну руку, прося согласиться. Мне это нужно. Хорошо, та же решимость. Стелла протягивает свою. Я магическим импульсом замедляю скорость своего падения, и наши руки соприкасаются. Я чувствую, как энергия наполняет меня. Нас поглощает сияние мистического кристалла, окутывая нас своим мягким белым светом. Я смотрю ей в глаза, в которых плещется непонимание. Улыбаюсь, а потом с изумлением наблюдаю за тем, как ее образ феи меняется на моих глазах. Ее оранжевые блескучие шортики дополняются тоненьким золотым поясом и двумя длинными полосками ткани оранжевого цвета, сзади и спереди, на которых явно выделяется золотая вышивка, стилизованного солнца и луны. Браслеты стали витиеватыми, цвета серебра и покрытыми алмазной крошкой, больно сильно сверкают, и достигали локтей, и чуть подсвечивались мягким белым светом. Высокие сапоги стали босоножками на таком же высоком каблуке с завязками до колен. Топ почти не изменился, только на единственной лямке появилась золотая брошь в виде солнца. Прическа изменилась радикально. Вместо двух низких хвостиков имелись две косы, и они, кажется, стали длиннее, а вместо ободка, знакомые мне шесть не белых, а голубых заколок. В ушах висячие золотые серьги в виде солнц, а на лбу золотое украшение в виде полумесяца на бусинах. Не значит ли это, что она стала частью семьи? Ладно, потом разберусь. Неизменными остались крылья, сохранив свою форму, кроме что добавились еле видимые рисунки на самих крылышках, они переливались радужным светом, сверкая в своем великолепии. Ох, Стелла восхищенно охает, взглядом проходясь по мне. Уса, твоя одежда феи изменилась. Фыркаю и осматриваю себя. Ну да, вместо сапогов, похожие босоножки на завязках, коротенькое, белое, воздушное платьице под грудь дополнено красным бантом и брошью в виде звездочки. Рукава фонарики стали более пышными, на руках невесомые перчатки выше локтя, на шее появился чокер с каким-то украшением, если судить по тактильным ощущениям, неизменные заколки, на голове мои аданга с украшениями ай, потом в зеркале посмотрю, главное. Все сверкает и немного режет глаза. Я и при первом рассмотрении своего образа подметила, что слишком много сияния. На себя посмотри, кивком головы указываю на нее. Стелла удивленно переводит на себя взгляд, взвизгивает и пораженно охает. Мы, кстати, уже не падали, а спокойненько так зависли в воздухе. Но почему, кто знает, довольно пожимаю плечами, не представляя, что мне это сулит. Глаза Стеллы подозрительно сощурились, превращаясь в щелочки. «Это все ты», — тыкают в меня пальцем, «это что вообще за выкрутасы?» «Стелла, мы феи, у нас есть крылья». «Я вообще не понимаю, чего ты волновалась?» «Перед нами зависает наш транспорт со злющими мордами наших специалистов. Будет весело, а может и немного больно». Кашу взгляд на Стеллу, что, стянув кольцо, изменила его на скипетр. «Я тебе сейчас покажу, будет весело». И меня бьют скипетром солярии, как обычной палкой, и прям по заднице. «Ай, ты чего?» Возмущенно вскрикиваю, хватаясь руками за пострадавшее место. Стелла замахивается скипетром в очередной раз. Приходится воспользоваться крыльями и пуститься в бегство, пока меня не покалечили, да и Стелле, кровь из носу, нужно успокоиться. «А ну стой на месте!» «Куда намылилась?» «Я больше так не буду!» Ору в ответ, заверяя подругу в своей покорности и вменяемости. Но судя по услышанным возмущениям, частичной, краем глаза подметила, как за нами последовал летающий транспорт со специалистами. Конец воспоминаний четырехдневной давности. Мне после моего выкрутаса запретили сутки выходить из моей комнаты. Ну, и как обещали, со мной не разговаривали. Я смиренно отсиживала наказание, но мне не было стыдно, и меня не терзали хоть какие-то угрызения совести. Хех, терпения Стеллы хватило до вечера следующего дня, потом меня милостиво простили, содрав обещание обязательно посетить базар и оплатить с десяток ее покупок. Ага, торговались мы долго. Зная аппетиты девушки, я билась до последней своей виртуальной монетки, отвоевав себе обратно 4 покупки. Как оказалось, не зря. К тому же ее жгло любопытство по поводу своего нового перевоплощения. Но, я бы не сказала, что оно новое, так, дополнение. Чуть позже, сидя в тишине и покое, я разобралась в подарке мистического кристалла. Он, чувствуя мою потребность, связал нас невидимой нитью наподобие побратимства, ну, или сестринства, если смотреть на нашу ситуацию. Стелла как бы стала моей названной сестрой, не став полноценным членом семьи, но и кем-то посторонним ее назвать уже нельзя. Кроме этого, резерв увеличился в 2,5 раза, и это немало, мне вернулся мой лунный жезл, целый и невредимый, помнится, он был разрушен в одной из схваток с темными силами. У Стеллы, на ее игрушке, добавилось парочку дополнений, незначительных, но, существенно, для нее, прибавив в силе. В общем, апгрейд прошел без проблем, все довольны. Стелла так точно, она так и рвется похвастаться родителям своими обновками, что приводит меня в легкое уныние. Это же целая куча вопросов, хотя, я не жалею, да, будут вопросы, придется выкручиваться, нет, не жалею, я нашла свое солнце, и мне спокойно, все-таки мелодия, прекрасное место, как и ее магия. Ой, что-то я боюсь, вот и снова мы в космосе, редко мне попадались миры, в которых гармонично сочетаются оба варианта, как магия с космическими путешествиями. А куда мы летим? На Солярию, конечно же, всей нашей честной компанией, никого нигде не потеряв в процессе увлекательного и, главное, быстрого изучения и ознакомления с традициями мелодии. Стелла, умница такая, уткнулась в свой ПК и тщательнейшим образом выбирает живописнейшие местечки своей планеты, чтобы мне их и показать, при этом спрашивая мое мнение. А про то, что обещала сюрприз, похоже, уже позабыла, но это ладно. Она при моем положительном ответе скрупулезно делала пометки в блокноте, нагло приватизированным у меня же, и вот как это называется. Конечно же, сие событие произойдет не раньше знакомства с родителем. По ее заверению, мы проведем с ними, вряд ли, конечно же, несколько интересных и чудеснейших, куда мне заныкаться, чтобы не нашли, дней. Кошмар. Чувствую я себя немного неловко, будто мне предстоит знакомство с родителями своей девушки. Тьфу-тьфу-тьфу, морщусь от этой мысли. Хах, не думала я, что буду мандражировать из-за по сути пустяка, а ведь мне придется постараться понравиться им. Даже при том, что мы со Стеллой теперь повязаны невидимыми узами, мне это не придает уверенности, мало ли как эти люди воспримут эту новость. Скрыть этого не получится. Да и не стоит. В магическом спектре эта связь видна как до конца не оформившаяся алая лента. Она бледновата, но это ведь пока. А лишать свое солнышко возможности провести какое-то время с родителями, которых и так редко видит. Да блин, я не такая эгоистка, даже если это мне и не нравится. И если она пожелает провести все оставшиеся каникулы с ними, я против не буду. Ведь, она этого так ждала, и сколько она мне мозг этой темой выила. Все-таки Стелла в чем-то неизменна. Как говорится, горбатого и могила не исправит. Если бы не мои инопланетные мозги и то, что я сама хороша в ментальных практиках раздела самопознания, то я бы спокойненько получила мешанину из ощущений и чувств, что сама испытала за эту неделю, и в довесок к этому идут чувства самой девушки. Стелла вон до сих пор немного пришибленная ходит, правду ей рассказать пришлось, долго бы молчать я не смогла, хотя посмотрела на нее, выискивая признаки того, что она чувствительна к эмпатическим волнам. Нет, не думаю, что из-за этого, скорее всего, для нее они не столь ощутимы, хм, меня это радует, минус ворох проблем, если это так. Сейчас она больше волнуется перед встречей с родителями, чем из-за того, что изредка чувствует мои эмоции. И, кстати, скорее всего, в этом и кроется моя проблема. Так вот она причина, почему меня пробирает противный озноб. Вот жжёшь, как бы мне не хотелось, но связь сугубо обоюдная. Чувствую я, и чувствует она, так и наоборот, и никакие заслонки не помогут. Кто бы знал, как я устала зацикливать свое внимание на этом, чтобы, не дай боги, она узнала обо мне больше, чем я ей сказала. А с такой неокрепшей связью это слишком опасно. Она спокойно может затеряться в чертогах моего разума, да и мистический кристалл не в силах помочь. Он сильно потратился, исполняя мое эгоистичное желание. Он, конечно, быстро восстановится, но обидно, что он недоступен тогда, когда его помощь мне не помешала бы. Уса, а как тебе кристальные пещеры? Я могу попросить у отца разрешение на их посещение. Только для нас, и поиграла бровками, делая такой незамысловатый намек, что это довольно перспективная идейка. Я задумалась. Вообще, эти пещеры, это не что иное, как старые алмазные прииски Солярии, но там нашлись да нельзя красивые места, алмазов в тех местах кот наплакал, зато кристаллов разной степени ценности, размером с 3-этажный дом очень много, из-за чего королевская семья повелела сделать из этих пещер и части рудника некую туристическую точку, и теперь туда можно попасть с одной из нередких экскурсионных групп. Но, с другой стороны, оно нам надо, задала ей этот вопрос. Извините, подал голос Алекс и тут же замолчал, смущенный своим порывом. А меня совсем немного задело жгучим чувством неловкости, желания помощи стыда, исходящего от парня. Я и Стелла с интересом на него посмотрели, как и парни, оставшиеся с нами, в этот раз это были Алекс, Адам и Габриэль. Торин и Шанк решили, что вдвоем спокойненько попилотируют космолет или там какой-то тренинг у них. У Торина какие-то проблемы выискались. Я решила не уточнять во избежании. Наши охранники, даже на первое впечатление неких раздолбаев, в этот список не входит Шанк и Габриэль, им на роду написано быть непрошибаемыми, оказались неплохими ребятами, и на данной почве мы неплохо сошлись в некоторых мнениях, проведя это время с интересом и пользой. Я там, конечно, ни разу не был, но я слышал очень хорошие отзывы об этом месте. Он улыбнулся, да так искренне огорченно и мило, что я решила, даже не так, почувствовала острое желание побаловать ребенка. Так, немножечко. И обратилась к Стелле. Ладно, вписывай этот пункт. Как я могу оставить ребенка без возможности посмотреть на сверкающие камушки? Подмигнув Алексу, я окончательно смутила его своими словами. Отлично, радостно проворковала Стелла, давя в себе приступ умиления и смеха. А вот наш мальчик, ага, 20 лет детятке, был не только шокирован моими словами, но и немного вспылил, благодаря едким комментариям Адама, и как ни странно Габриэля. Я даже удивилась немножко, что это он взъелся на Алекса. За эти дни этот человек немного раскрепостился и перестал в нашей компании строить из себя подобие каменной глыбы. Шангу это простительно, он командир, да и семья его насчитывала 10-е поколение военных. А семейство Габриэля, потомственные казначеи на Ираклионе, и, что он делает в военной академии, я ума не приложу. И почему я чувствую, что это семейство с сюрпризом? Недаром он чудится мне ассасином. Его артефакты хороши и не дают возможности прочувствовать парня как полагается. Вот спорю на свои хвостики, что эти люди не так просты. Да идите вы. Не выдержав, шикнул он в сторону Балагура Адама. В отличие от некоторых, моя семья не из аристократов. Они обычные граждане Нидоры. Ау, как неожиданно. И удивление мое было неподдельным, как и у Стеллы. Ты смог получить грант на обучение в Красном Фонтане? Вау. Я слышала, что это очень сложно. Легче оплатить. По крайней мере, я это от двоюродного братца слышала, высказалась принцесса, смотря на парня более благосклонно. Я аж подавилась соком, что отпила по неосторожности и с сомнением посмотрела на сестру. Ну, можно и так сказать. Эх, стыдливо прикрываю веки. Наворотила я дел в тот раз. Первые дни я порхала как бабочка, чувствуя великое счастье, а сейчас мне стыдно. Стыдно за то, что я сделала это без ее на то согласия, хоть она и сказала, что счастлива. Писку тогда была, думала, что весь отель на уши подымет. Так, вернемся к Алексу. В том, что мы удивлены, нет ничего необычного. Все же обучение в этой академии не из дешевых, и просто накопить на год обучения будет не так просто, даже при том, что сама академия потом не гнушается подзаработать на своих рекрутах, благодаря выполнению таких вот сторонних заданий. А вы думали, они за спасибо нас сопровождают? Ага. Как же, они за счет нанимателя и отдыхают. А что, помимо незначительных проблем на базаре, весь наш досуг прошел под эгидой спокойствия и праздного времяпрепровождения. Да, Алекс сконфуженно, словно стыдясь своего происхождения, втянул голову и опустил глаза. И чего ты стыдишься? Не поняла его ужимок, это получается, что он не уважает свой труд, который позволит ему встать на равный уровень с какими-нибудь лордами. Это показывает то, что ты целеустремленная личность с мозгами и силой. Причем, я специально выделила это слово, это доказано не единожды, раз ты заканчиваешь пятый курс. Не обращайте внимания, на Алекса навалился Адам, и, чтобы показать свою поддержку напарнику, он похлопал его по плечу, но испортил все несколькими фразами. Алекс хоть и бойкая скотина, но иногда на него находит, испепеляющий взгляд Алекса из-под нахмуренных бровей Адам стойко игнорировал. Он отлип от парня и с размаху увалился в одно из кресел, усевшись в нем в развалочку, положив ноги на соседнее пустующее сиденье. Хах, если пошла такая пьянка, то я не был на Лазаревом заливе. По слухам, там очень живописные местечки. Я фигею, удивленно округляю глаза. Это он сейчас ненавязчиво так намекнул на то, что он хочет там провести денек. Ага, хмыкнула Стелла, также в охренении уставившись на специалиста, и очень-очень дорогое. Эй, ты вообще-то в присутствии королевской особы находишься, это что за манеры? На что Адам лишь развел руками, мол, бывает, а принцессе Солярии скидки предоставляются. Я заржала, вот честно, взяла и бесцеремонно, никого не стесняясь, заржала, громко, заливисто, чуть не до икоты. Вот это наглость. И оценив забавный вид озадаченной Стеллы, мне неожиданно мысль в голову прилетела. Может и других спросить о том, куда они хотят. Девушка была очень изумлена моим предложением. Ее тонкие брови умудрились слиться с линией ее волос где-то там под длинной челкой. И не смотри так, да я сама в шоке. Но если обмозговать идейку, то из этого может получиться что-то стоящее. Это же чья-то может не мечта, но желание. Отлично, я пошел, спрошу у ребят, мы и слова сказать не успели, а Адама как ветром сдуло. Мне оставалось только укоризненно поджать губы и смириться. Если этот субъект втемяшил себе какую-то идею в подкорку своего мозга, то ее, идею, оттуда и топором не вырубить. Что тут сказать, такая же. Ладно, как бы я ни причитала и насколько бы недовольной была, но идея мне пришла по сердцу, а значит тому и быть. Ну, а ты, Габриэль, обратилась к ассасину, у тебя есть предложение на наш досуг. Специалист на некоторое время принял вид задумчивый и отрешенный. В этот момент он показался мне таким знакомым, таким родным и далеким. Это туманное воспоминание всплыло мгновенно и так же быстро пропало, оставив после себя тоскливый флер, окруживший мой разум. Выплыв из своих размышлений, он согласно кивнул головой. Да, храмовый комплекс Гелиоса, там очень красиво, но туда тяжело попасть, удивилась принцесса. Она вообще была в шоке. Эти ребята выбирают те места, в которые попасть есть возможность только с повелительного взмаха руки ее отца. По ее виду я поняла, что она уже боялась вестей, что принесет Адам. А кто у нас принцесса планеты, на которую мы сейчас летим? Поддела сестру, как вне очереди на рудник пройти, так папу попрошу, а тут нельзя. Ладно, сдалась она, спрошу отца, но там свои порядки. Даже я там была всего два раза, а некоторые и не мечтали об этом. Блин, когда она дуется, мне всегда охота потрепать ее за щеки. Так, остынь, девонька, это уже не лечится. Спасибо, от этих терзаний меня отвлек также внезапно появившийся Адам. Парень сиял ярче сверхновой, что уже настораживающе. Все, я узнал, и не будем разглагольствовать о том, что наш капитан очень недоволен. Но я был бы не я, если бы не выяснил все, что мне нужно. Ага, не похвалишь себя сам, никто и не вспомнит. Капитан не против посетить оазисы в пустыне трех солнц или же древние пирамиды Солярии. Ну, а Торин не прочь просто где-нибудь отдохнуть, развалившись на шезлонге с бокалом прохладного коктейля в компании симпатичных девушек. Вот прям так и сказал, ни на грань не поверила. Этот мальчишка Торин один из первых из их компании, кто страдает от неуемного воображения этого наглеца. И что сказать, он мне нравится, чем-то Шугу мне напоминает. Нет, конечно же, состряпав оскорбленный вид, Адам хмыкнул себе под нос. Я ответил более развернуто, а то с его бурчанием, усмешка очерчивает прямую линию губ, можно до скончания времен догадываться, что он имел в виду. Примечание к части. Недара, вымышленная планета, небольшой спутник Алдорана, пустынного газового гиганта. Вы нас ждали, встречали нас, как-то тихо, даже, как бы точнее сказать, скучно что ли. Спустя 17 часов мы наконец-то приземлились на специальной площадке, скрытой густыми зарослями, в глубине прекрасной королевской рощи, вблизи основной резиденции королевской четы, носящей гордое название Эмары, названного в честь Стеллиной прабабки, и чьи стены в мягких солнечных лучах отливают золотом. Из семейных хроник, рассказанных мне Стеллой, я узнал о том, что глаза ее прабабки были цвета жидкого золота, и муж ее, прадед Стеллы, лелеющий свои чувства к жене, надумал сделать ей вот такой подарочек. Прадед, со слов девушки, прабабку обожал, любил и ревновал жуть как. Амары была той еще красоткой, но слабоватой здоровьем. Этот дворец больше олицетворял золотую клетку, созданную для ее родственницы, ибо за его пределы она выходила редко лишь с сопровождением или же с мужем. Да, не повезло дамочке. Ну это ладно, я все еще в глубоком шоке, когда спустилась по тропу и огляделась. А где фанфары? Слуги в три ряда с каждой стороны. Дворецких полный полк с постными лицами и разодетые в строгого покроя ливреи, желавшие услужить своей хозяйке. Ну серьезно, Я сдержала разочарованный вздох. Я несколько раз имела честь быть королевой и даже королем. И там я всеми мыслимыми и немыслимыми способами искала возможность остаться наедине сама с собой. Слуги меня сопровождали постоянно. Меня спасала лишь спальня и кабинет, и то не всегда. Находились те, кто имел право тратить мое свободное от дел время. А когда я покидала свой замок или пребывала, то меня сопровождало по крайней мере 20 или больше сопровождающих особ. А тут, кстати, а где Стеллины Фрейлины? Я у нее, конечно, не интересовалась, но у принцессы самой богатой и процветающей планеты обязаны быть фрейлины. Нас вышел встретить один мужчина преклонного возраста, лет так 50, в темных волосах седина, как и в аккуратной бородке, в черном смокинге и кокетливой желтой бабочкой под горлом, а за его спиной молоденькая девушка, лет 20, в охровом пышном платьице чуть ниже колен с примиленьким накрахмаленным передничком, повязанным на пышный бант. Откуда я знаю, что он накрахмаленный? Хах, не поверите, бедняжка уж очень разволновалась, хотя по постному лицу этого сказать никак нельзя. Держать маску отрешенного от мирских забот слуги у нее хорошо получается, а вот явный хруст ткани расслышать можно. С моим немного улучшенным слухом это не проблема. Мужчина пару раз на нее шикнул, а при нашем приближении вовсе болт забил, то есть постарался сделать вид, что ее нет. Мне ее уже жалко, отчитает же. Да и видок бледного умертвия, поднятого буквально накануне, портит картинку, хотя девочка симпатичная, да и непонятный блеск глаз меня немного напрягает. Она что, больна? Так какого пресветлого духа она тут стоит? А особенно мне ее стало жаль, когда от нее повеяло явным страхом, а при взгляде на Стеллу так и вовсе девушка пожелала упасть в обморок. Но ее от такого конфуза спас строгий взгляд начальства. Сам мужичок мне тоже оказался симпатичен, он нормальный, хоть и стар, но выправка железная, да и сам он живчик еще тот, а при взгляде на принцессу, серые глаза наполняются любовью и теплом, но все равно, что за постные лица, к ним их драгоценная принцесса возвращается, девочка дома полгода отсутствовала, и что она видит, вот это, где гвардия должна приветствовать свою будущую, далеко будущую, королеву. Где красная дорожка? Ладно, мамы с папкой нет, тут понять можно, дела не государства даже, а целой планеты имеют плохую тенденцию копиться со скоростью размножения бактерий под ободком унитаза, и ни один утенок тут не поможет, и все же. Посмотрела на ребят, они тоже как-то опешили от развернувшейся картины. Адам хотел что-то сморозить на этот счет, но его остановил Торин, вовремя ткнув острым локтем под ребро. Мы услышали только тихий ай. Ваше высочество, произнесли в один голос наши встречающие, сделав полагающие ситуации поклоны монаршей особе. Я встала рядом, игнорируя цепкий взгляд мужчины и бегающей помощницы дворецкого, или кто она тут, гувернантка или служанка, наряд вроде располагает, а хрен его знает. Здравствуй, Далтон, я так рада тебя видеть, нежно улыбнулась Стелла, легонько приобнимая мужчину. Из этого жеста я могу понять, что между ними не только отношения господин-слуга, а где мама и папа? Стелла заозиралась, ища обозначенных. Мое сердечко чуть защемило грустью. Столько тоски в этом вопросе. Она словно маленький ребенок, но лицо она держала неплохо. Смиренно прошу прощения у вас, Далтон горько поджал свои жесткие губы, за то, что ваши родители не смогли вас встретить. Они на срочном заседании. Но не огорчайтесь, ваше высочество, они просили передать, что семейный ужин их величества не преминут посетить. Ясно, девушка вздохнула, тогда не будем задерживаться. И, Далтон, размести наше сопровождение в гостевом крыле, а мы, меня приобняли, показывая более личные отношения, с Усой направимся в мои апартаменты. Как изволит ее высочество, низкий поклон, Маржа, ваша новая горничная, она вас сопроводит, сообщил Далтон, при этом представив немного изнеможденную даму. А Астра где? Стелла внимательно осмотрела свое, скажем так, новое приобретение, и, как я могу судить по чуть сморщенному носику, новая помощница ее не впечатлила, а оно и ясно, и с непониманием обернулась к Далтону. Мужчина смерил женщину нечитаемым взглядом, из-за чего бедняжка посерела вмиг. Астра на сносях и не может приглядывать за вами, я ей поручил более легкую работу, а Маржа уже год у нас работает и зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Хмыкаю и стараюсь не смотреть на мужчину, что, конечно же, меня услышал. А я что? Ничего. Он главный среди прислуги и с него спрос. Правда? А, это же прекрасно. Думаю, вся радость Стеллы предназначалась той служанке, что в скором времени станет счастливой мамой, а не вот этому чуду к прискорбию, больному. Не дождавшись ответа, меня утащили прочь, где мы, петляя по замысловатым тропинкам и уложенным дорожкам, окаймленными красивыми цветами, попутно слушая укороченную историю появления этого парка. Боги, что за семейка у Стеллы, что не поколение, так какие-то страсти. Свою девочку я постараюсь от этого оградить. Не нравится мне эта тенденция разводов, измен и скандалов. Ладно, до этого еще дожить нужно, а сейчас мне показывают свои апартаменты. Ну, я и не сомневалась в их роскоши. Приемная, зал, кабинет и спальня, смежная с будуаром. Красоте, я уже говорила, что Солярия очень процветающая и богатая планета, и количеству квадратных метров. Одна ее спальня это полностью моя съемная квартирка. Я даже опешила, серьезно, отвыкла от таких площадей. Последнюю жизнь мне не давали возможности пожить на широкую ногу. Да и попробую устроить себе такие условия, когда полмира находится на грани разрухи, а остальная половина это и есть разруха и смерть. Маржа, сопроводив нас, только сейчас заметила, что мы без багажа и немного устало запричитала, не дав нам со Стеллой объясниться. Она нас будто не слышала, а легкий тремор рук меня насторожил. Я предполагаю худшее. Вывалив шмотки Стеллы на ее большую, широкую кровать, выстеленную мелодийским шелком, нащупалась я этого материала вдоволь, пока лазили по базару, парочку рулончиков и себе прикупила. Я осталась довольна и самой тканью, и покупками. Такого качества полотно можно приобрести только у эльфов, а местные остроухие живут обособленно, хоть не гнушаются общаться с народом. Я пристально посмотрела на девушку, чьи глаза собрались покинуть пределы глазниц при виде появляющихся из ниоткуда вещей. Всегда забываю, что пространственная магия в этом мире слишком мистическая и редко встречается в обиходе. Я уж боюсь представить тот ажиотаж, когда я решу открыть свою лавочку артефактов и на прилавок выложу свои сумочки с незримым расширением. Мои старые сумочки тут спокойно работают. Причем необходимо сделать это инкогнито, иначе порвут на сувениры и пискнуть не успею. А что, деньги как вода, и озерцо необходимо периодично подпитывать новыми ручейками, чтобы не иссушить его. Так вот, скажи-ка мне, милое дитя, протянула, стараясь сильно не выделять в своих словах мое истинное отношение к происходящему, но не держалась, грешна. Ты больная, девушка, вздрогнув при моих словах, встала соляным столбом, опустив очи долу. Стелла, заинтересованная происходящим, прекратила распаковку своих покупок, присела на край кровати. Мне же пришлось подойти ближе и, пальцем подцепив ее подбородок, приподнять лицо служанки, чтобы я могла яснее понять степень ее скудоумия. Даже так я чувствую жар, исходящий от твоего тела, и легкую дрожь в мышцах. У тебя начинается лихорадка, отпускаю глупышку, покидая зону ее личного пространства. Ты больна и не лежишь в кровати. Почему, простите, госпожа, совсем тихо и испуганно робко. Причем тут твои извинения? Не сдержала голос, добавив в него строгости. Тебе что, твое здоровье недорого? Почему ты не сказала мистеру Далтону о своем самочувствии? Это не шутки. Прошу прощения, пискнули в ответ, втянув голову в плечи. Я не желала пропустить прилет госпожи и не желала оставить ее без своей помощи. Хмыкаю и добавляю. Хороша помощница. А если в следующую секунду ты в обморок грохнешься, что тогда? Их высочество придется искать помощи для своей недалекой помощницы. Молчит, сминая подол платья. Эх, вздыхаю, удрученно покачивая головой, и смотрю на Стеллу. Та хмурится, тоже недовольная происходящим, и машет рукой, позволяя мне распоряжаться. Ясно, возвращаю внимание девушке. Отправляйся в свои покои, прерываю себя. Нет, сначала к лекарю, а потом отлеживаться. Но как же так, вскрикивает, очумело смотря на меня, словно я сейчас ее в иную веру сманю. Я аж крякнула, а их высочество, она со слезами на глазах поворачивается к Стелле и кланяется. Меня назначили вашей служанкой, как я могу манкировать своими обязанностями? Слуг во дворце немерено, кто-нибудь да и обслужит, индифферентно ответила вместо Стеллы, отчего слез в глазах служанки стало больше. Мне немного горько от этой картины, но и больной слуга, это не слуга, это проблема. Ага, поддакнула сестра, да и я не маленькая девочка. Полгода в школе без слуг обходилась. Уж одеться и почистить зубы я сама в состоянии. А ты иди, Это приказ. Слушаюсь, ваше высочество, мне не послышалось. Она всхлипнула. И снова прошу прощения за ваше беспокойство. Иди, взмахнула та рукой, отпуская и провожая взглядом уходящую прислугу. Вот бестолковая, выплюнула я, не зло, но с чувством. Когда за девчонкой закрылись двери, и что она хотела этим показать, кто знает, острые плечики девушки плавно поднялись вверх, а затем опустились. Ты мысли случаем читать не можешь? Посмотрела на нее с подозрением и, заметив бесенят в карамельных глазах, явственно чувствую, как содрогаюсь, а рот искривляется в некрасивую линию от мыслей, что во мне вновь прорезался этот дар, упаси меня. Эмоционально открестилась от перспектив слышать мешанину из глупых человеческих, и нет, мыслей. Стелла посмеялась с моего лица и продолжила перебирать свои покупки. Почему-то она их раскладывает по кучкам, туфли к туфлям, а книги к книгам. Интересный у нее способ распределять по местам вещи. А магией что не пользуется, все-таки хорошая вещь твой пространственный карман, сказала она, выуживая из горки вещей свои новые, недавно украденные у скупщиков, туфли. Сама нарадоваться не могу, пропела, немного дразня девушку. Та в ответ поджимая губы, высокомерно задрала подбородок и щелкнула пальцем. Смотри-ка, у меня поднабралась. Хех, а тем временем вещи по мановению желания девушки распределились по своим местам, вставая ровненько, как по линеечке. Хоть в контроле ее поднатаскало помимо увеличения списка заклинаний в ее арсенале. Разобравшись с покупками и вещами, мы, взяв одну из приобретенных книг, уткнувшись в нее в четыре глаза, пытались понять, на каком языке она вообще написана. Буквально через минут 40 после ухода служанки входные двери вновь открылись, впуская в помещение спальни молодую женщину, блондинку с длинными волосами, завязанными в высокий хвост, яркими васильковыми глазами и светлой, почти молочной, кожей. Одета женщина в голубое платье в пол с открытыми руками, сзади развивается темно-синий плащ, талию опоясывает массивный пояс из золотых выпуклых дисков, а на голове подобие диадемы из белого металла с полумесяцем по центру. Женщина мягким взглядом обвела нашу парочку и светло улыбнулась. «Мама, здравствуйте, мама. Примечание к части. Прошу прощения за задержку главы. Приятного чтения». Мама, широко раскрыв глаза, взволнованно прошептали возле моего уха, пока я без стеснения осматривала королеву солярии. «Мамочка». Уже более громко взвизгнули, и теперь до нельзя счастливая Стелла Юркой-змейкой сползла с кровати, не заметив даже как перемахнула через меня, и неслась в сторону матери. Женщина на действия принцессы улыбнулась еще ярче и раскинула руки, принимая свою дочь в мягкие материнские объятия, и сама поспешила подняться в присутствии королевской особы. Отходить далеко от кровати и вообще выходить из комнаты, оставляя их наедине, не было надобности. Скорее всего, Стелла нас представит друг другу, после того, как они всласть наобнимаются. Не то что я не уверена, что наши специалисты на нас не стучали королю и обо мне ничего не знают, даже полного имени, все же он их нанимал как пригляд, я точно в этом уверена, стучали как дятлы, и еще как, просто смысла не было в лишних телодвижениях. «Милая моя девочка», — порывисто шепчет Луна, — «я так по тебе соскучилась, прости, что не встретила, как полагается». Ее нежный голос обволакивал и неосознанно расслаблял, обещал сберечь, защитить и любить до скончания времен. Любовь, как свет, если светит, то на полную. Дозированно любить нельзя, как нельзя быть чуть-чуть беременной. Я тоже мамочка, не говори глупостей, мне кроме тебя и папы никто не нужен был, вторила ей Стелла, как маленькое дитя, преданно зарываясь лицом в сгиб изящной шеи своей матери, отдавая обратно те чувства сполна. Я, даже не видя лица Стеллы, была уверена в том, что по ее щекам стекали капельки слез. Эти слезинки были явным олицетворением ее счастья. Какое же она по сути дитя. Моя рука чуть дернулась, желая стереть их. Пораженно посмотрела на свою руку, не понимая, что вообще со мной происходит. Это смахивает на какое-то безумие, или же причина в том, что наша связь все еще нестабильна. Нужно держать себя в руках. С силой сжимаю кулак и возвращаю внимание сестре и ее матери. Эта встреча всколыхнула во мне незабытые, но очень припорошенные временем и другими жизнями, воспоминания. Я помню эти чувства, когда ты или твое дитя возвращается в отчий дом. Я ясно помню ощущения от тех прикосновений, свои эмоции, свою радость, и лица любимых чад наполняли теплом мое сердце. И стало немножко, совсем чуть-чуть, завидно, и в то же время я была очень рада за Стеллу. Луна, прекрасная мама, для королевы. Она свою дочь любила, баловала и защищала. Ее чувства ощущались мной как мягкий ветерок, как сладкая патока и светлый лунный лучик, упавший на лицо сквозь неплотно зашторенное окно. И даже то, что эти чувства имели игристый оттенок горечи вперемешку с некой виной и обидой, направленной не в сторону Стеллы, нисколечко не портило этого впечатления. И еще кое-что. От Луны я чувствовала схожий окрас силы, более яркий, чем у Стеллы. Ее мать была чистым воплощением и хранителем лунной магии. Лунная дева. Вот что я чувствовала от нее, когда неотрывно наблюдала за этими счастливыми семейными моментами. Луна отстранила дочь с легким укором в ясных глазах, как бы говоря, и что за сырость. Большими пальцами стерла слезинки и более придирчиво осмотрела дочь полностью с ног до головы, немного покрутив вокруг своей оси. Нахмуренный лоб королевы показывал нам обоим, что ей увиденное не было по сердцу. «Ты исхудала», — произнесла она. «Ты снова на какой-то диете?» Я заинтересованно приподняла бровь, просверлив спину принцессы пристальным взглядом. «Диеты? В 16? Что за бред? При мне она о таком и не заикалась». «Кхем?» — дернулась она, будто что-то почувствовав, и немного стушевалась под взглядом матери, скромненько опустив блондинистую голову. «Нет, мамочка, я не сижу ни на каких диетах, иначе бы, не полный поворот головы, почему-то в мою сторону. Это уже интересно». Вторая бровь полезла туда же, став симметричной своей напарнице. «Мне б не поздоровилось, очень, очень тихо, на грани слышимости. Легко усмехаюсь. Ну, проблемами со слухом я не страдала. Хмуро обвожу ее взглядом. Потом поговорим, тоже тихо шепчу, не сильно снижая голоса. Она слышит, неестественно передергивая плечами. Хех, значит, был грешок. Хорошо, я запомню и точно поговорю чуть позже на эту тему».